Вообще как-то очень интересно получается. Вот поройтесь в интернете ради интереса. И очень много плакатов, когда «Спасибо деду за победу», и там изображены нацистские солдаты. То есть нацистских солдатов их можно идентифицировать даже по каске. Банально. Очень много таких плакатов по всей России развешивается, когда... к 9 мая. Ну и флаг, то есть что-то оно, блядь, будто бы правят тайные дрочеры на нацистов, которые типа позиционируют себя как антинацисты. То есть как-то так. Даже не антинацисты, а антифашисты. Хотя фашизм, я не знаю, что гонево на фашизм такое. Фашизм — это, по сути, тот же самый коммунизм по всем критериям, только ненавидящий коммунизм. То есть единственный критерий, который отличает фашизм от коммунизма, это фашизм, он создан как антикоммунистическая идеология. А так все то же самое. Я очень негативно отношусь к коммунистам, очень негативно. Негативнее, чем к нацистам. В разы больше. Мало того, что, блядь, столько людей невинных загубили. Еще слышали про такое явление, как чернопиджачники? Чернопиджачники, кто не знает, это не путать с чернорубашниками. Чернорубашники — это так фашистов называли, то есть итальянских фашистов, последователей Муссолини. Чернопиджачник — это человек, который еще может держать в руках оружие, даже старик. И который, скажем так, освобожден от нацистов. То есть, вот, допустим, нацистам захватил Киев, да, потом Киев отбили. И вот все мужики, которые могут держать оружие, которые, ну, просто работяги. Обычно даже это не горожане, это какие-то селяне, да. Кто может держать оружие, они считаются предателями. И их записывали в чернопиджачники. Это похлеще, чем штрафбат. То есть у них даже им не выдавали нихуя, ни форму. Вообще нихуя им не выдавали. Им даже могли не выдать оружие. Их призывали, типа, вы предатели, давайте смывайте кровью то, что вы, короче, были под нацистами. Вот, допустим, Поддубный, вот этот вот борец-тяжеловес, он по критериям является, получается, чернопиджачник. Разве что он был старый, возможно, из-за того, что его слава, то его как-то и обошла эта участь. Но их бросали тупо как пушечное мясо. То есть, ну это пиздец, блядь. Так даже нацисты не делали, блядь. Ну и... потом вот это вот, блядь, стены из трупов советских солдат. Ну это пизда полная. Нацисты так себя не вели. Нацисты более благородные. Коммунисты — это, сука, мрази, блядь. Я вообще против всяких тоталитарных режимов. Потому что, смотрите, как, по-моему, Черчилль сказал, или кто там, что демократия — это не самая лучшая форма правления, но пока что лучшей формы правления не придумали. Социализм, любой социализм, он возможен только если крайним будут там, допустим, роботы. Потому что при социализме всегда будет какая-то часть населения, которая будет оставаться крайней. При коммунизме, допустим, это были интеллигенция всякая, да, при коммунизме. То есть они поганые, да. При нацизме это там евреи, ну да, евреи, то есть нацисты, они вели дела, даже есть черные нацисты, то есть чернокожие, прикиньте, чернокожие, которые в форме вермахта. Даже такое было. Крайними при НСДАП это были евреи. То есть всегда при социализме есть какие-то крайние. Поэтому социализм — это тупо хуйня. Кстати, это тебе камень в огород, Толик, ты еще здесь? Шари, короче. Шари же, он социалист, этим он показывает то, что он полный долбоеб. Мало того, что он социалист, он еще типа и верующий. Верующий в РПЦ, там, в эту всю хуйню, блядь. Короче, Анатолий Шари это конченый уебан. Коммунисты дали право украинцам и всем остальным право жарить мух и их есть, блядь. Коммунисты много чего дали, блядь. За коммунизм, ура, блядь, за Ленина. А чё ты сразу меня оскорбляешь? Ты зайди в контакт, на страницу Анатолия Шария и посмотри его политические воззрения. Социалистические там написано. По крайней мере, так было несколько лет. У него было написано «социалистические». Так что ты сначала проверь информацию, а потом называй долбоебом.